Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Путь, ведущий к Иоанну Предтече, не был завершением. И крещение в водах Иордана, которого искали многие иудеи, не было решающим. Святой Иоанн Предтече не скрывал этого. За ним идет другой, сильнейший, которого он недостоин. И после его крещения в воде и ждет второе крещение духом и огнем. Образ Мессии, которого представляет Предтеча, был знаком внимающему ему народу. Это судья, отделяющий в конце времен пшеницу от плевел, которые он сожжет огнем неугасимым. И здесь впервые образ огня, уничтожающего все, что не может храниться в житницах Царствия Небесного. Тот же образ огня возникает снова, когда Предтеча говорит о втором крещении, которое Мессия совершит Духом Святым и огнем. Вода Иордана имеет только временное значение. Она только знамение, ведущее к страшной правде Царства Божия, которую являет Христос. И точно так же Иоанн только Предтеча, который должен умоляться отступить в сторону, когда Мессия придет. Что касается Духа Святого, он был с самого начала, с начала первого творения, когда он носился над водами, над еще бесформенной материей. Он не может не быть сейчас, когда дыханием Божества рождается новое творение, Сыны Божии. Таинственное дыхание, подобное ветру, которое может быть легким дуновением или жестокой бурей, и не знаешь по слову Христову, откуда он приходит и куда уходит. Ничего не знаешь, кроме того, что он приносит в сердце жизнь самого Бога. Образ огня, раскрывающий действие Духа Святого на человека, также таинственен и также различен. Святой Иоанн Предтеча говорит только об одной из возможностей этого действия. Огонь уничтожает в человеке все, что мешает ему открыться навстречу Христу. Не богатых уничтожает, не их богатство, но их самодостаточность. Не сборщиков налогов, не налоги, но неправедные приобретения и страсть к наживе. Не воинов, не профессию военных, но ужасы войны и жажду добычи. Ибо огонь Духа Святого, разрушающий и уничтожающий, только малая часть того, что он совершает. Он разрушает, созидая, чтобы дать место истинной жизни. И он никогда не разрушает, предварительно не явив созидание. Прежде чем очистить золото от примесей, возжигают огонь. Точно так же действует Дух Святой в человеке. Прежде чем устранить из сердца человека то, что не может продолжить существование вместе с божественной жизнью, Дух Святой возгорается в нем и смягчает его. Ибо только вложив в глубину сердца от своей кротости и своего тепла, Дух Святой преображает крещенного человека и делает из него новое творение, Сына Божия в единородном Сыне Божием, молитва и дыхание которого соединяется с молитвой и дыханием Духа Святого, взывающего в глубине сердца «Авва, Отче». В день нашего крещения мы уже приняли крещение Духом Святым и огнем. Но это новая жизнь. Большую часть времени остается сокрытой в нашем сердце. Дух Святой уже присутствует в нем со своей кротостью и теплом, и со своей силой, готовой поглотить все, что отделяет нас от Царства Божия. Но эта малая мера Его действия в нас не может удовлетворить нас. Мы всегда желаем, чтобы весь огонь Духа Святого проявился в нас, в личной жизни каждого из нас, в христианской общине, которой мы принадлежим, и во всей Церкви. Мы знаем, что для христиан наступают трудные времена. Господь наш Иисус Христос, пришедший к нам, не защитит ли Духом Своим святым избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь? Ибо не мерою дает Духа возлюбивший нас Бог. Аминь.